Глава первая. Столица. Перун. «Вставайте, господин барон, вас уже ожидают!» Тяжелая металлическая дверь скрипнула, и на пороге камеры с холодными обшарпанными стенами появился мужчина. Скрестив руки на груди, он, облаченный в среднюю броню с массивными наплечниками, на которых виднелись знаки отличия имперской СБ, на какое-то мгновение заслонил собой яркий свет, бьющий из коридора. «Ну, наконец-то! А то я уже грешным делом подумал, что меня тут решили забыть!» С кряхтением, оторвавшись от жесткой койки, я принял вертикальное положение. «Спасибо, хоть одеяло предоставили, а то уже начал опасаться, что околею от холода». Сделав страдальческое лицо, а это было несложно, так как все мое тело представляло из себя сплошной синяк, я аккуратно встал на ноги. Противоположная стена резко прыгнула на меня, но я успел увернуться, правда, при этом задев узкую тумбочку, стоящую в изголовье кровати. «Ну что вы!» — с легким смешком произнес имперец, так и продолжавший стоять в дверном проеме. «Как мы можем дать замерзнуть человеку, которому скоро голову должны будут отрубить? Это ж непорядок!» «Да и палачу нужно свою зарплату отрабатывать, а то скоро совсем навыки растеряет. Вот за что я вас, имперцев, уважаю, так это за умение подавать неприятные известия под предлогом заботы о гражданах». Уловив принцип качки планеты, я поймал точку равновесия и повернулся к конвоиру. «Но ты главная ценность империи какая?» «Правильно, ее граждане. Вот мы и стараемся». Мужчина шагнул назад, и стоявшие в коридоре люди в точно такой же броне, только рангом пониже, пришли в движение. «Пойдемте, Игорь Владиславович, негоже опаздывать на собственную казнь. Я бы, честно говоря, пропустил сие мероприятие. Знаете, не люблю вид крови, особенно собственной». Выйдя в коридор, поморщился. Свет бил по глазам, заставляя их слезиться. Но что больше всего раздражало, так это то, что и подлечить сам себя я не могу. Прежде чем бросить в промозглую камеру, меня хорошенько обыскали, вывернув даже носки и проверив швы в комбинезоне. А после еще и потребовали слова аристократа, что ничего связанного с эфиром у меня с собой нет. Пришлось слово дать, громко и четко, прямо под дулами семи ружей с подозрительно широким стволом. Явно не огнестрел, а что-то куда более современное, прямиком из центральных миров. В общем, сослаться на использование артефакта я не мог, а использовать эфир втихую не рискнул. Мало ли чем могла быть напичкана камера. Вот я бы лично точно навесил туда кучу датчиков, напрямую соединенных с какой-нибудь огневзрыва химоопасной дрянью. «Прошу сюда!» Конвоир, подождав, пока я привыкну к свету и убедившись в том, что я способен самостоятельно двигаться, неспешно направился в сторону выхода. Стоящие позади меня конвоиры качнулись вперед, намекая, что и мне не следовало задерживаться. «Что ж...» Сомкнув руки за спиной, ковыляющий походкой отправился следом за имперцем, тихонько затянув старенькую песню. «Как прекрасно солнце Нави! Жаль, что больше нет его!» Конвоир, услышав широко известную в узких кругах песню каторжников, посмотрел на меня и хмыкнул, но ничего не сказал. Лишь прислонив руку к считывающей панели, отпер дверь и вышел в следующий коридор. Там было так же светло и тихо, что создавало ощущение стерильности больничного бокса. И только редкие темные пятна размером с чайное блюдце на белой плитке портили впечатление. Не знаю я, что там сидят крохотные паукообразные турели, принял бы их за обычную мозаику и был бы спокоен. Но, как известно, многие знания, многие печали. «Знакомы?» Дождавшись, пока я доползу до него, задал вопрос имперец и кивнул на норы. «Если не секрет, то откуда? Техника редкая». «Отец любил перед сном вместо сказок интересные случаи жизни рассказывать». Ухмыльнулся я в ответ. «Ну тогда неудивительно, что вы тут», — рассмеялся имперец. «Обычно те, кому рассказывают сказки, знают, что идти против доброго короля весьма чревато, и что добро всегда побеждает». «Сказки такие сказки», — покачал я головой, обходя мужчину, чье лицо вряд ли смогу вспомнить уже через полчаса, и заходя в кабину лифта. С трудом впихнувшись всей толпой в маленькую кабинку, мы стали подниматься, оставляя где-то внизу подземную темницу. и что-то мне подсказывало, что сюда я больше не вернусь. Но, наконец, кабина остановилась, и створки бесшумно разошлись в стороны, а я увидел небольшой зал, абсолютно пустой, если не считать несколько картин, с изображением незнакомых мне людей в полный рост, висящих на стенах, и красной дорожки, которая начиналась от лифта и вела к двери, находящейся на противоположной стороне зала. Ступая следом за имперцем по дорожке, я с интересом разглядывал картины. От них прямо пахло древностью. Я бы нисколько не удивился, узнав, что их срисовали с людей, трех мужчин и четырех женщин, живших еще на старой земле. «Прошу!» Приоткрыв передо мной массивную дверь с резными украшениями, конвоир слегка поклонился и едва слышно добавил. «И помните, Игорь Владиславович, не все сказки ложь. Правильно говорить не ложь, а клади», — пробормотал я, на секунду ощутив знакомое чувство, будто рядом со мной зажглось крохотное солнце, которое вот-вот испепелит меня. «Думаю, мы встретимся еще раз, если подберете правильные слова и выживете», — с легкой улыбкой произнес этот мутный тип. И только сейчас я понял, что уже встречался с ним. Конвоир разговаривал со мной тем самым тоном, который я слышал в забегаловке на орбитале. Той самой, где меня поджидали неудачливые убийцы с ножами и выжженными глазницами. «Чудные ваши пути, боги!» — едва слышно прошептал я, а после шагнул в кабинет и услышал, как за мной закрылась дверь. В огромном, не в пример предыдущему залу, кабинете было гулко, будто где-то за стеной работала турбина. Впрочем, звук был мне определенно знаком. Судя по всему, это помещение было одним из самых защищенных мест на всем Перуне. По идее, если в эту цитадель попадет пара тактических зарядов, из всех находящихся в ней выживут двое. Я и этот, несомненно, великий человек низкого росточка. «Знаете, Игорь Владиславович, когда мой помощник за обедом сообщил, что на территорию зоны проник неопознанный отряд в количестве 12 человек, я лишь пожал плечами». Мужчина с черными волосами в простеньком имперском кителе стоял перед огромным панорамным окном, вглядываясь в ночную столицу. «Мне каждый день сообщают о подобных самоубийцах, пытающихся разграбить то, что не успели другие. Так что я не обратил на это особого внимания». Мужчина повернул голову, демонстрируя свой ястребиный профиль. Высокий лоб, широкие скулы, острый нос и узкий подбородок создавали впечатление опасного человека. Впрочем, об этом я и до личной встречи знал. «Когда на ужине мне сообщили, что в лабораторию В-04 проникла группа неизвестных лиц, я сделал пометку у себя в записной книжке». Мужчина говорил медленно, растягивая слова, и создавалось впечатление, что он не разговаривает, а поет. «Те, кто не воспринимает мои приказы всерьез, должны понести ответственность. Впрочем, зная, какие там были установлены охранные системы, я лишь отметил это и переключился на более важные дела». Гул в помещении стал еще громче, но даже он не мог заглушить тихую речь стоящего передо мной человека. Его слова будто транслировали сразу мне в мозг, заставляя чувствовать себя чертовски неуютно. «Который мне, впрочем, пришлось отложить, когда далеко за полночь сюда вломился взволнованный помощник и сообщил, что В-04 полыхает, а зверье на границах зоны взбесилось». Мужчина вновь повернул голову в сторону города и замолчал. Я же, стоя в тишине, если не считать уже ставшим привычным гул, смог разглядеть несколько ярких пожаров, продолжающих полыхать до сих пор, несмотря на то, что заканчивались сутки с того момента, как я покинул территорию зоны. «И знаете, что мне больше всего не нравится в этой ситуации?» — спросил мужчина. «То, что вы дважды упустили намеки, которые вам давала судьба?» Потихоньку пропуская исцеляющий эфир по телу, произнес я. «Похоже, и тут мне присесть не предложат. Внутренние травмы устойчивому вертикальному положению не способствовали. Но просто развалиться на полу мне чувство собственного достоинства не позволяло. Не перед этим человеком». «Именно! И вам есть что сказать на это?» Повернулся ко мне Дуан Ван Као, губернатор столицы. «Вам повезло, господин губернатор, что не было третьего намека». Слегка поклонился я самому главному человеку на планете. «Согласен. Хватило и первых двух». Мужчина с узким разрезом глаз и тоненькими угольно-черными усиками подошел к огромному столу, на котором находился один-единственный планшет. Приложив к нему палец, включил устройство и принялся зачитывать видимый лишь ему одному текст. «Несанкционированное проникновение на территорию зоны. Разрушение режимного объекта В-04. Повреждение 7 жилых строений и 12 торговых зданий. Подрыв канализационных коммуникаций, впоследствии спровоцировавший возгорание в различных частях столицы. Обрушение защитной стены в секторе Г-18. И это меньше, чем за сутки. Может, есть что-то еще, что можно добавить к этому замечательному послужному списку, Игорь Владиславович? Пожалуй, этого хватит, я не слишком тщеславен». Пожав плечами, ответил я. «Скромность украшает людей», — кивнул Ван Као. «О, о своей скромности я могу говорить часами». Выпрямившись, почувствовал, как на место с хрустом встало треснувшее ребро. «А что-то мне подсказывает, что вам будет не слишком интересно это выслушивать. Так что не будем тратить время». «Время. Его всегда не хватает. Поэтому порой стоит не торопиться. Подойдите, пожалуйста, ближе, Игорь Владиславович», — скорее приказал, чем на самом деле попросил губернатор. «Что ж, не вижу смысла отказываться. Тем более я вспомнил слова имперца про палача. И то, что он говорил это в шутку, не было похожим. Вы наверняка надеетесь, что к вам на помощь придут ваши люди или сам Виталий Алексеевич. Вот только...» Губернатор сунул мне в руки планшет, на котором крутилось видео нашего лагеря. Точнее, съемка велась с приличного расстояния, но я прекрасно разглядел укрепления, возведенные Рихтером Зервосом. Сам лагерь был погружен в темноту, не горело ни единого фонаря, но вот фонари, установленные на боевых машинах губернатора, заливали все пространство, превращая темную ночь в сумрачный день. «Я в курсе, что у ваших людей есть приказ удерживать позиции в течение 3 суток с момента вашего последнего выхода на связь. И стоит отдать должное, несмотря на разношерстность вашего войска, вся молодежь, что вы собрали под своим крылом, этот приказ выполняет». То ли похвалил, то ли поругал их мужчина. «Вы на них не нападете. Стоит вам сделать хоть один выстрел, и остальные лендлорды моментально узнают об этом». Оторвавшись от планшета, пристально посмотрел на низенького мужчину. «Я пробыл в городе достаточно времени, чтобы понять, что многим из них не нравятся здешние порядки. И едва они поймут, что на них могут напасть без веской на то причины, как они либо уйдут, наплевав на приказ наместника, либо примкнут к южанам», — согласно кивнул Ван Као. «Но мои люди там лишь для страховки. Грязную работу есть кому выполнить и без их участия». Дотянувшись до планшета, собеседник одним пальцем смахнул видеофрагмент в сторону, запуская следующий. Впрочем, мне хватило пары секунд, чтобы понять, что именно он хотел мне показать. Достаточно было увидеть среди окруживших мой лагерь людей в тяжелых доспехах с гербом Прата. Поворот, однако, неприятный. «К сожалению, Виталий Алексеевич, узнав, что вы выбрались из зоны в одиночестве, слег с приступом, да таким серьезным, что его пришлось срочно перевести в имперский госпиталь», — ровно произнес Дуан Ван Као. Но я видел, как в его черных глазах вспыхнул огонек. «Так что сейчас его обязанности исполняет старшая дочь, виконтесса Ниша Прат. И она чертовски зла за то, что вы лишили ее сестры и упекли отца в больницу». «Странно, граф Прат выглядел вполне здоровым при нашей последней встрече», — негромко произнес я. «Известие о гибели ребенка плохо сказывается на самочувствии родителей. Вам ли этого не знать, Игорь Владиславович?» — с намеком произнес губернатор. Разговор, внезапно свернувший не в ту степь, заставил меня напрячься. Мой потенциальный кумир резко перестал мне нравиться. Я чертовски не люблю, когда кто-то копается в прошлом, моем и моего рода. По вашему лицу вижу, что теперь вы прониклись всей серьезностью нашего с вами разговора». Вытащив из моих рук планшет, губернатор позволил себе мимолетную улыбку. «Если вы так хорошо меня знаете, то, наверное, должны знать, что давить на меня чревато». Пару секунд я еще держал руку в воздухе, пока не осознал, что планшета в ней нет. «И не воспринимайте это как угрозу, скорее как предупреждение». «Знаете, Игорь Владиславович, я бы мог сразу отправить вас на плаху. Но хотелось отдать должное вам и вашему деду. Да, я был знаком с ним и довольно-таки неплохо знал его. Он всегда был человеком чести, именно это и погубило вашего деда». «Его и его род», — тихо произнес Ван Као. «Глядя на вас, я вижу его. Такие же жесты, такая же улыбка и превосходство во взгляде, граничащее с высокомерием. Веря в переселение душ, решил бы, что старый засранец умудрился вернуться в наш мир. Знаете, смерть — штука странная. Кого-то она ищет сама, от кого-то бегает, а кого-то просто обходит стороной». Отступив, я сжал кулак и выпустил из него эфирное лезвие. «Неплохо, но несколько грубо», — кивнул Ван Као, даже не моргнув глазом. Наверняка у него на столе была какая-нибудь тревожная кнопка, но он даже не попробовал к нему подойти. Зато губернатор вновь поднял планшет. Как же меня уже начинало раздражать это устройство. И, повернув его экраном ко мне, включил. На дисплее возникла хорошо обставленная комната, в которой находились мои люди. Морозова, Андерсон, Феррита, Кэмпбелл и Син. Судя по периодическому подвисанию картинки, явно из-за защитного поля, окружавшего кабинет, трансляция велась в прямом эфире. А с учетом того, что этого помещения ни на территории лагеря, ни в резиденции пратов не было, стиль определенно не тот, значит, они в столице. Вот по поводу Агаши мне было совсем обидно. Профессиональный убийца. Фу! Выберусь из этого дерьма, займусь ее подготовкой. А то ее сначала Морозова чуть не вырубила, теперь она еще имперцем в лапы попалась. Совсем за крепкой мужской спиной расслабилась. Нет, мне это ее доверие, конечно, льстит, с одной стороны. Но вот с другой стороны... Ай, ладно, чего теперь-то раздражаться? «Неплохо, но несколько грубо», — произнес я. «Но если это работает, зачем совершать лишние телодвижения?» Совсем по-человечески пожал плечами Дуан Ван Као. «Хитрость — это хорошо, но чем сложнее комбинация, тем больше шансов, что в какой-то момент она уничтожит сама себя. Ну а теперь, после того, как я с вами поделился одной из своих мудростей, вам придется за это отработать». Вот, похоже, и настал тот момент, когда уважаемый губернатор начал выкручивать мне яйца против часовой стрелки. «Спасибо, барон Кабанов, удружил. Впрочем, что теперь с трупа взять?» Столица. Перун. «Ты уверен, что ему это удастся?» Сидящий за рулем неприметного джипа мужчина в сером комбинезоне нервно затянулся сигаретой и, хапнув дыма, зашелся в кашле. «Исаев всегда находит способ выкрутиться. Да и наш человек даст ему возможность, которую Игорь точно не упустит». Дроздов вернул спинку переднего пассажирского сиденья в нормальное положение. Хорошенько приложился пятерней по спине водителя. От удара тот неслабо ударился о твердый руль и уже собирался обматерить помощничка, но тут осознал, что кашлять совершенно не хотелось. «Если ждешь спасибо, то можешь не расчи...» «Тихо! Слышишь?» — оборвал курильщика бывший имперский следователь, а после прикрыл окно. Теперь до обоих донеслись отчетливые звуки стрельбы и набирающая силу тревожная сирена. «Смотри, там!» — ткнул курильщик пальцем в сторону высокого здания, подле которого стояла машина. «Третий этаж пристройки! Кажется, там стреляют!» И действительно, в темных окнах здания были отчетливо видны вспышки голубого света, после которых стекла взрывались облаком осколков, со звоном обрушивающихся на асфальт. «Давай, гони! Мы должны быть там раньше, чем охрана!» — прикрикнул Дроздов, чуя, как просыпается цитадель губернатора. Им дали фору, но она была столь мизерной, что побег Исаева мог сорваться в любую секунду. «Да как он так быстро двигается?» В сердцах воскликнул водитель, отслеживая побег пленника по вспышкам и выбитым окнам. «Он бежит к торцу здания! Быстрее! Рули туда! Но там же нет выхода! Даже окон нет!» Выкрикнул курильщик, тем не менее давя на газ. «Ему не нужен выход, он сам его прекрасно сделать сможет! Стой!» Водитель, завернув за угол здания, резко крутанул руль в сторону, уворачиваясь от огромного куска стены, рухнувшего с высоты третьего этажа. А следом, в считанных метрах от машины, на землю приземлилось два человека. На несколько мгновений площадку перед зданием заволокло пылью, сквозь которую Дроздов с трудом разглядел, как худощавый Исаев с трудом поднялся на ноги и побрел в их сторону. Второй же мужчина в имперских доспехах с широкими наплечниками так и остался лежать на груди переломанного асфальта. Дроздов, мотнув головой, вскочил из машины и в два прыжка, преодолев расстояние, отделяющее его от раненого патриарха, подхватил его и потащил к машине, молясь всем богам, чтобы успеть свалить, прежде чем здесь объявится вся служба безопасности столицы. И, похоже, в этот раз боги были на стороне старого следователя, так как прибывшая охрана не обнаружила ни единой живой души. Expansion!